И что с того? Вот сейчас моей жены нет, она в командировке. А здесь и Дана, и ты. Я что, сплю с вами обоими? Или по очереди? Делаешь вид, что не понимаешь, да? Умный, да? Думаешь, я не допираю, почему твоя жена никогда туда не ходит? Она все знает про Лену, и ей неприятно с ней встречаться. Ну, может, не знает точно, но догадывается. И мирится с этим, потому что понимает, что она старая и некрасивая, а Ленка — молодая красотка. И пусть лучше ты будешь трахать ее, чем неизвестно кого. Хоть какая-то гарантия, что спит в дом не притащишь. Был бы он нормальным мужиком, должен был бы меня прибить на месте. Конечно, вряд ли у него это получилось бы. Все-таки даже при моих травмах я намного сильнее и опытнее, но попытаться он должен был. Но Владимир Олегович Руденко нормальным не был, потому что он молча выслушал весь поток моей облеченной в слова бурлящей ярости, а потом, когда поток иссяк, подлил мне еще чая. За то, что ты посмел сказать о моей жене, я должен был бы немедленно выгнать тебя и больше никогда не подавать тебе руки. Он говорил негромко и как-то задумчиво. Но тебя извиняет то, что ты влюблен и от любви потерял голову. Я не намерен ничего тебе объяснять. Просто поверь мне, все не так. Все не так, как ты думаешь. А как? Я все еще кипел, но уже не настолько, чтобы не понимать, что я, кажется, наговорил лишнего. Я уже сказал, я не стану ничего тебе объяснять. Если тебе недостаточно моего слова, что ж, ничего не поделаешь. Мне недостаточно. Он молча пожал плечами, точь в точь, как Дана, когда ее зажимают страх или смущение. Да, гены в форточку не выкинешь. И если ты не врешь, и все действительно не так, тогда скажи, что мне делать, — потребовал я. Почему твой брат против? Почему запрещает мне крутить роман с Ленкой? Я уже объяснил тебе, больше мне нечего добавить. Но я не отставал. Зачем она приходит к тебе, если вы не любовники? Затем же, зачем и ты пришел? Ты же пришел, сидишь, чай пьешь, разговариваешь со мной, вопросы задаешь. И она тоже чай с тобой пила? Нет, он слабо усмехнулся. Она пила кофе. И часто она приходит к тебе кофейку попить, ехидно осведомился я. Когда как? Иногда часто, иногда редко. Он отвернулся несколько секунд, смотрел в темное окно, потом перевел глаза на меня. Оставь ее, Паша. Его голос звучал устало и безразлично. Не трогай ее, у тебя ничего не выйдет, только ее измучаешь и сам изведешься. А откуда ты знаешь, выйдет или нет? Я злобно ощерился. Думаешь, ты настолько лучше меня, что бесполезно с тобой тягаться? Володя снова помолчал некоторое время. Скажи, Паша, ты всегда так плохо себя контролируешь или только сегодня? Да пошел ты. Я оттолкнул стул, выскочил в прихожую, всунул ноги в ботинки, схватил куртку и выскочил на лестницу. Вот и пойми теперь, выиграл я свой третий раунд или проиграл. Уже подъезжая к дому, я перестал кипеть, трезво осмыслил ситуацию и с огорчением вынужден был признать, что все-таки проиграл. И чего я впал в такое бешенство? Просто я не привык, у меня обломов с девушками сроду не было. И еще я не привык, когда все так сложно, ведь оно как бывает. Либо ты девочке нравишься, и тогда она идет с тобой, либо не нравишься, либо нравишься, но она занята. И она сразу как-то не обидно дает это понять. Или твои друзья вовремя подскажут, так что до прямого отказа дело не доходит. По крайней мере, в моей тусе все происходило именно так. А тут фигня какая-то. Она мне нравится, я ей нравлюсь, но почему-то нельзя. Или я ей не нравлюсь, но она зачем-то делает вид, что это не так. Улыбается, сама предлагает поехать со мной на машине и разрешает гладить руку. Если Лена занята, если она Володина любовница, то зачем делала мне авансы? А если я ошибся, и она не занята, то почему Володя так уверен, что у меня ничего не получится? Отражение первое. Муза. Какой смешной мальчик, боже мой, какой смешной и трогательный. Подумать, что Леночка — любовница моего мужа. Впрочем, Павла трудно винить, ничего другого он придумать и не мог. Но как же я хохотала, когда мне поздно вечером позвонил Володенька и рассказал о своем разговоре с Павлом. Он сказал, что не мог дотерпеть до моего приезда и решил поделиться сразу же, хотя я возвращаюсь уже завтра. Извинился, что звонит так поздно, но сначала он ждал, пока Дануська закончит перевод, потом повел ее домой и там еще какое-то время задержался. Сколько буду жить на этом свете? Буду благодарить Бога за то, что он послал мне Володю. Я совсем не любила его, когда выходила замуж.